Глава 16. Докторской колбасе в краковскую не свернуться. «Да, как-то я иначе это себе представлял», — рассуждал Александр. Желудок жалобно рассказывал хозяину о том, что он существо приличное, ни в каком постоянном травоядении раньше не замеченное. «Ну ладно, мяса нет, но хоть картошку-то можно?» Александр представил себе здоровенную сковороду жареной картошечки, и желудок возмутился такими фантазиями без реальных на то оснований. Едой-то и не пахло. «Элечка, а может, ты картошку нам сделаешь? Жареную?» От расширившихся в ужасе Элиных глаз Александр чуть не застыдился. Но есть хотелось все сильнее. Тут уж не до скорби о собственном несовершенстве. «Саша, ты что? Как можно? Это же вредно-вредно. Картошка! Вообще пища только для скота. Там же один крахмал». «Ничего о скоте не знаю. А я бы съел с удовольствием», — заявил Александр, как-то уже поменьше впечатленный следующим взглядом. «Приелась, наверное. Ладно, если не картошка, то что мы будем есть?» «Саша!» — укоризненно разочарованный взгляд наполнился слезами. «Раньше ты таким не был. Тебя настроила твоя... твои...» «Эль, меня никто не настроил, я просто есть хочу». «Ну, раньше...» «Раньше? Раньше я расставался с тобой и шел домой. А там всегда была еда», — рассердился Александр, которого толком не кормили уже пятый день. «Да, кафе и рестораны никто не отменял, но дома-то должна быть еда». Эта уверенность подпитывалась предыдущим опытом Сашенькиной жизни. Когда он жил у мамы, его исправно много и вкусно кормили. Когда он жил дома с женой, в смысле с первой, на данный момент уже почти бывшей женой, его тоже кормили. Исправно, много, вкусно и разнообразно. И никогда он еще не жил так, чтобы его вообще не кормили. С точки зрения Александра, пяток креветок, 18 проростков горчицы и салатный листик, сбрызнутый лимонным соком и капелькой оливкового масла, никак не могли накормить здорового мужчину в возрасте 43 лет, честно отработавшего день на весьма нервной работе. «Саша!» Эля смотрела на него, нервно прижимая изящные ладони к груди. «Раньше ты так не говорил». «Да я раньше так и не думал», — признался Александр. «Вот и дальше не думай», — предложила Эля. «Не могу. Есть хочется». «Ну ладно, дай мне пару помидор, оливковое масло, лук и хлеб, я хоть так поем». «Хлеб? Есть зерновые булочки». Эля кивнула на крошечные булочки, утыканные злаками, словно ежики. «Обычный хлеб есть нельзя». Но, конечно, он не выдержал. Хлопнул по столу ладонью, схватил смартфон, заказал себе обильный и сытный ужин с доставкой, машинально прикинув, что как-то дороговато выходит. Он же Эле оставил деньги на питание. «Эль, а как же у нас нет еды, если я тебе деньги оставлю?» Автоматически удивился он, к сожалению, вслух. «Как это нет еды? У нас много еды?» Она гордо распахнула холодильник, заполненный прозрачными упаковками с проростками и пакетами с салатами, изысканными булочками, с натуральными йогуртами, стоящими как полкоровы, и представляющими из себя всего лишь скисшее коровье молоко. Вместо хлеба в шкафу были вышеупомянутые булочки и куча упаковок с хлебцами разной степени странности. «Водоросли с кунжутом?» — глубокомысленно протянул Саша. «Ты же это ел, и тебе нравилось?» — напомнила ему Эля. Саша смутно помнил какую-то хрустящую пакость, которую он жевал, изображая бурный восторг. Чего только не сделаешь для того, чтобы поразить воображение девушки, которая сильно нравится. Только вот потом-то никто не рассчитывает этим питаться. «Элечка, я мог такие, продукты время от времени есть, но постоянно я не могу. Понимаешь?» Эти разговоры происходили уже не первый раз, но толку от них больше не становилось. Эля надулась, но тут у нее позвонил смартфон, и она умчалась разговаривать о каком-то дизайнерском проекте. «Что она там может надизайнерить?» — удивлялся Саша, с аппетитом уписывая доставленный ужин. «Эх, как же ей объяснить-то, что если уж она не работает, так пусть хоть готовит, что ли? Только не вот это дизайнерское молекулярное нечто». Он неодобрительно покосился на тарелку со своим ужином, подданным Элей. Нет, раз в несколько дней изобразить восторг от вот такого приема пищи он мог, но при учете дальнейшего насыщения нормальной едой. Без последнего условия вся прелесть отживания травы и креветочных хвостов как-то растворялась в ощущении тревоги и пустого желудка. Хотя, если бы он слышал, о чем щебечет Эля, чувство тревоги у него только усилилось бы. «Алексей, я не могу. Я хотела бы вновь с вами встретиться, но нет. Понимаете, мой мужчина, он такой ревнивый. Мне просто страшно. Что? Воздействовать? Нет-нет, я себе этого не прощу. Просто не могу даже думать о таком». Щелчок замка во входной двери она не расслышала, говорила на балконе. Зато его отлично услышал Саша и ухмыльнулся. Так я и знал, что Арина не выдержит, примчится. Он шустро убрал на разделочный стол тарелку Элиного дизайна, принял очень сытый и довольный вид и принялся ковыряться в остатках жаркого, которое ему привезла пунктуальная доставка. «Да, Томочка, конечно». Голос Арины наполнил его истинным самодовольством исключительно привлекательного мужчины, за которого когтями и зубами держатся женщины, несмотря на все свои гордые заявления и брыки. «Арина, чем обязан?» Он приподнял вилку в честь приветствия, да так и замер. Жена была вовсе не одна. «Привет». «Да ты ешь, ешь. Тома тут будет жить, когда ей будет нужно, так что ты не стесняйся». Махнула ему жена, как чужому, безразлично так. Он даже сходу и не понял, что именно она сказала. Правда, когда в квартиру вошла гостья, он напрягся. Тому он помнил, и она ему не понравилась. Слишком самоуверенная, громкая такая, ироничная, опасная, короче. Пронеслось в голове у Саши. И тут он опомнился. «Погоди-ка. Что значит «будет тут жить»? Где еще тут?» «Ну как где? В моей части квартиры». «Арин, я против. Я здесь с Элей живу. Нам неудобно будет». «Ну, купи себе отдельную квартиру и живи в отдельной, сколько влезет. Или оплати мне аренду половины. А пока я оплачиваю свою часть ипотеки, я буду сюда селить, кого захочу». «А без моего разрешения посторонних запускать не имеешь права», — обрадовался Саша. «Так и ты тоже не имеешь? Так что готовь свою эльфу на вылет», — парировала Арина, нехорошо усмехнувшись. Очень уж забавно у Саши открылся рот. Впрочем, он быстро закрылся, когда на шум голосов из комнаты выпорхнуло воздушное создание и уставилось на пришелец. «Шашуля, это что?» — выдало эфемерное создание, тыча пальчиком женщин. «Ну, жену своего многолетнего любовника непременно нужно знать в лицо, иначе можно попасть в неловкое положение», — наставительно заметила Арина. «А я, к сожалению, пока еще его жена. А это моя подруга Тамара, и она будет тут жить». «Как это жить? Где тут?» — нервной комарихой запищала Эля. «Жить обычно. Где тут? Здесь тут», — уверенно объяснила Арина. «Тамуся, вот ключи. Я побежала, да?» «Да, дорогая, спасибо тебе. Дальше я сама разберусь». Тома улыбалась сладчайшей улыбкой, от которой хорошо знающие ее люди уже бомбоубежище копали бы. Тома, не обращая ни малейшего внимания на какие-то нервные звуки, доносящиеся со стороны Александра и его феи, закрыла за подругой дверь, повернулась на каблучках, внимательно осмотрев окружающее, и решительно шагнула к запретной комнате, волоча за собой вместительный чемодан на колесах. «Женщина!» Голос Эли окреп и похолодел. «Женщина, неужели же вы тут останетесь?» «Пренепременно, женщина», — ответила ей Тома и игриво подмигнула Шашуле. С этого момента все планы и идеи о дальнейшей жизни пребывающей на данной территории парочки пошли на такой перекосяк, что его можно было бы окрестить диагональные синусоиды нетрезвого начертания. Полночи Эль рыдала, картинно заламывая руки и требуя от Шашули избавиться от пришелицы. «Элечка, так ведь она и так ушла?» Пытался достучаться до трепетной Лани ее... как можно поизящнее обозвать мужскую особь для Лани? Лан? Ладно, пусть будет не совсем верно с точки зрения биологии, но понятно. Ее Олан. «Она только вещи оставила и свалила, в смысле удалилась». Старался Саша, тоскливо косясь на часы. Его рабочий день никто не отменял, а его начало неумолимо притикивало все ближе и ближе. «Но потом-то может опять прийти», — всхлипывала Эля, прелестная даже в рыданиях и слезах. «Может», — покладисто согласился Саша. «Так сделай так, чтобы она не приходила», — скомандовала Эля. «Она тут не имеет права быть». «Не могу», — признался Саша. «Если я вызову полицию и потребую ее убрать, то и Арина может потребовать убрать тебя». Тут Эля, как ни странно, притихла и утерла слезы, стремительно соображая. «А ведь это отлично. Мне нужно время, чтобы правильно раскрутить Карпа, да он еще и сорваться может. Эти крутые такие нервные. А если я буду замужем, я смогу претендовать на... ну, многое на что. Главное, правильно себя повести. Да и с Карпом это может помочь. Так, значит, играем на то, что меня могут выгнать, если он на мне не женится. Ой, только сначала надо развестись с Олегом. Ну почему в этой стране все так медленно? Везде какая-то бюрократическая тягомотина. Вот бы захотела и сразу развелась. Захотела и сразу замуж вышла. Одним днем. Александр, обрадованный тем, что Эля больше не рыдает, моментально уснул, не ведая, какая опасность его подстерегает. А та самая подстерегающая опасность тем временем отправилась к холодильнику, вытащила из его глубин кусок дорогущего сыра, закамуфлированного упаковками с проростками, и с удовольствием его потребила. Так сказать, чтобы отпраздновать забрезжевший перед ней свет. Эля не особенно переживала из-за Тамары, и очень напрасно. Днем, когда Элечка отдыхала и смотрела телевизор с каким-то шоу, замок щелкнул, и в прихожей появилась элегантная молодая женщина. «А, это вы?» — протянула Эля, выглянув на звук. «Неужели же вы не понимаете, что все, что затеяла ваша подруга, бессмысленно? Александр никогда к ней не вернется». «И вам здравствуйте», — промурлыкала Тома, глядя на Элечку, как голодный геккон на жирную муху. «Не уверена, что понимаю вас. Видите ли, Арина вам неоднократно передавала свою глубокую благодарность, правда, опасалась, что затейник Сашенька теряет их по дороге». «Благодарность?» — удивилась Эля. «Ну, конечно». Тома посмотрела на нее, как на глупую, совсем глупую курицу. «Арине он теперь абсолютно не интересен. Видите ли, она брезглива и чужие... недогрызки не подбирает». Эля вспыхнула. «Да как вы смеете? Кто вы такая, чтобы со мной так разговаривать? Да еще ругаться на меня». «Ругаться? Моя вы золотая. Да разве ж я ругаюсь? Я терпеть не могу это делать. Мат так вообще не употребляю, зато отлично умею им смотреть». Тома резко обернулась и смерила Элечку медленным, разбирающим на атомы взглядом. Этот самый взгляд четко высказывал мнение своей обладательницы о взбитых волосах, макияже с подведенными глазами и губами, слишком вычурной воздушной одежде, домашних туфельках на каблучках, богато украшенных мехом. По пути отметив мелкие несовершенства внешности, абсолютно незаметные представители мужского пола, но превосходно различимые взору внимательной наблюдательницы. «Вы? Вы?» — возмутилась Эля. «Что?» — невинно поинтересовалась Тамуся. «Прекратите! Перестаньте так на меня смотреть!» «Милочка, вы перепутали себя с какой-нибудь средневековой королевой-фей? Почитайте на досуге Гражданский кодекс и успокойтесь. Смотреть на вас имеет право любой человек». Тома, рассмеявшись, обошла оскорбленную Элечку и проследовала на кухню. Если бы Эля была поумнее, то она просто ушла бы в свою комнату и дверь закрыла. Но расчетливости в отношениях с мужчинами не хватило на то, чтобы понять, как вести себя с Томой. Поэтому Эля рванула за ней, возмущенно восклицая. «Что вам здесь понадобилось?» «Как что? Пообедать пришла? У меня подчиненные увлекаются диетами, а я их не люблю, знаете ли. Вот и решила обедать в мирной домашней обстановке. Вкусненьким». Элле хотелось уйти, но еще больше ей хотелось выгнать эту возмутительную бабу. «Что вы делаете?» — презрительно спросила она, когда Тома достала из пакета свои продукты. Если вы все это сожрете, вы растолстеете. А, так вы едой страдаете, потому что вес набираете? Понимаю. Каждый судит по себе. Ну, докторской колбасе в краковскую не свернуться. Сообщила опешившая Элли Тамуся, доставая оба упомянутых вида колбас и ловко их нарезая на собственной небольшой досточке, тоже приехавшей в пакете. Снаружи эльфа, а внутри, значит, тролиха? Опасаетесь, что она выберется? Эля поперхнулась от возмущения. «Что? Да это ты разжиреешь! Станешь как свинья!» Вся эфемерность Элечки отваливалась прямо-таки кусками. «Да я бы и рада, милая, только вот видите ли, я тортики ем», — оповестила ее Тома, добывая из пакета коробочку с пирожными. «И варенье». За тортиком последовала баночка с вареньем. «И никак не толстею». Донеслось разъяренное шипение от Элли. «Что ты собираешься делать с вареньем?» Она, расширившимися от изумления глазами, смотрела, как Тома изящной ложечкой святой ручкой зачерпывает рубиновое варенье из банки и отправляет себе в рот. «А что? Наше варенье хотим едим, хотим по дороге размазываем». Тома со вкусом отхлебнула чай и откусила бутерброд с колбасой. «И да, лучше не хамите, девушка, а то варенье-то и по вам отлично можно размазать, если что».